Лучше горькая правда. Я дико нервничала, весь день у меня все валилось из рук. Влад тоже сильно переживал, это было заметно. Обычно он меня высаживал за углом, чтобы я смог сам дойти до универа. Но на этот раз у нас у обоих вылетело это из головы. Мы вспомнили про конспирацию только когда уже припарковались. Что ж, сегодня знаменательный день. Наверное, мне следовало с самого начала рассказать Ангелине правду. Тогда нам не пришлось бы всем страдать. И, возможно, она бы не пыталась соблазнить моего парня. Не было бы этой проблемы, которая растет внутри нее. Я кое-как отсидел первую пару. Благо, училка, которая ведет химию, практически никогда и никого не спрашивает. Ставит всем желающим автоматом удовлетворительно. А кто хочет получить отметку выше, берет у нее дополнительные занятия, делает их дома и потом сдает. Вот бы все преподы были такими. На перемене мы обычно с Ангелиной шли выпить кофе сразу после первой пары. Но в этот раз она сказала, что ее тошнит и что она хочет побыть одна. Она с этой беременностью практически не вылезала из туалета. Часто бегала туда. Ее постоянно тошнило, но врач сказал, что это обычный токсикоз. Мне же было так тяжело на душе, я даже не представлял, как изменится моя жизнь и наши с ней отношения после того, как она узнает про нас с Владом. Я сел на ступени универа и судорожно размышлял, представляя в голове все варианты развития событий. Заготавливал шаблоны, что я скажу ей в случае, если она начнет упрекать меня. Недалеко от меня общались наши университетские спортсмены. Я с интересом разглядывал их. Все как на подбор – красавцы. Мой взгляд зацепился за темноволосого парня. Он что-то увлеченно рассказывал и жестикулировал. Он мне казался очень красивым и каким-то опасным, что ли. Чем-то он мне напоминал тот образ Люцифера, который мне описывала мать. Красивый ангел, который так гордился собой, что вызвал Божью зависть и гнев. А потом он был изгнан с небес. Я никогда раньше не засматривался на парней из нашего универа, но этот чем-то очень сильно привлекал мое внимание. Я опомнился, когда заметил, что этот красавчик тоже с интересом разглядывает меня. Мне стало жутко стыдно, и я поспешно опустил голову. Ощущаю, как сильно покраснел. Черт, надо взять себя в руки. У меня жизнь рушится, а я тут засматриваюсь на наших спортсменов. Когда я снова посмотрел туда, парней уже не было, и я облегченно вздохнул. Вот ведь наваждение. Я никогда не позволял себе так нагло разглядывать людей. Но этот парень реально напоминает мне какой-то давний образ, который я много раз представлял себе. Вечером Влад привез Ангелину в наш дом. Бедняжка еще не знала, что ее ждет. Но, судя по ее лицу, она уже тоже заметно нервничала. «Ну что, я начну?» Влад посмотрел на меня, и я уверенно кивнул. «Ангелина, мы позвали тебя сегодня для серьезного разговора, и я хочу, чтобы ты отреагировала как здравомыслящий человек. Возможно, то, что ты услышишь, тебя шокирует. Говори уже, запарил подготавливать», — грубо прервала его Ангелина. «Дело в том, что я готов принять твои условия и спасти твою репутацию. Я прекрасно понимаю, что твои родственники неправильно поймут, если ты принесешь в Подоле, как ты говорила. Но ты должна понимать, что эта уступка будет только как фарс. Это только ради того, чтобы спасти твою репутацию. Мы никогда не сможем с тобой жить, как муж и жена». «Почему же? Я постараюсь стать хорошей женой», — растерянно пробормотала Ангелина. «Это невозможно. И дело не в тебе. Просто мне не нужна жена, и мне вообще не нужна женщина. Я хочу сказать, что у нас с Адамом отношения, и у нас все очень серьезно». Я краем глаза заметил, как подруга посмотрела на меня, а я в этот момент краснел и старался равномерно дышать, чтобы не выдать свое волнение. «Прости, что ты сказал?» — с сомнением в голосе спросила Ангелина. «У вас отношения? Ты сейчас прикалываешься?» «Нет, я вполне серьезен. Мы уже какое-то время живем вместе. И я думал, ты уже вполне могла бы и сама догадаться, что это все не просто так», — строго сказал Влад. «Ну то, что Адам стопроцентный гей, в этом нет сомнения. Это я еще в детстве поняла. Но ты, Влад, как ты можешь? Я же видела, как ты смотришь на девушек. Ты точно не гей», — с презрением и недоверием в голосе сказала подруга. «Как оказалось, мне нравятся парни больше, чем девушки. Не знаю, что ты там видела, но я за собой не замечал, что разглядываю девушек в университете. Я на всех смотрю одинаково. Это, видимо, Влад сказал сейчас, чтобы я не подумал про него ничего плохого. И ты все это время молчал?» Набросилась на меня Ангелина. Ей внезапно стало плохо, и она начала задыхаться. Влад дал ей бутылку воды. «Адам хотел тебе сказать, просто о таких вещах иногда очень сложно говорить», — встал на мою защиту Влад. «Это безумие. Этого всего не может быть», — Ангелина качала головой, смотря в пол. «А мне было ее безумно жаль. Она уже все распланировала. Но теперь, когда мы сказали правду, она столкнулась с суровой реальностью. И эта реальность разбила все ее планы». «Значит, ты никогда не сможешь меня полюбить?» В ее голосе послышались слезы. «Ангелина, ты замечательная девушка. Ты мне очень нравишься. Мне приятно с тобой общаться. Но я не смогу тебя полюбить, потому что я люблю Адама». Ангелина не выдержала и разрыдалась. Я попытался прикоснуться к ней, но она грубо отшвырнула мою руку. «Отвали от меня, подонок! Я тебе верила. Все это время рассказывала тебе все свои секреты, а ты молчал. Никогда не прощу тебе этого». «Ангелина, к чему этот концерт?» — вмешался Влад. «Теперь ты знаешь всю правду. Давайте втроем примем решение, что будем делать дальше». «Что делать дальше?» — она вскочила на ноги. «Идите вы знаете куда. Оба. Видеть вас не хочу. Мне противно даже думать, чем вы тут занимаетесь». Она быстро пошла в сторону двери. Я хотел ее догнать, но Влад остановил меня. «Малыш, тебе сейчас лучше не лезть к ней. Я сам». Влад быстро оделся и побежал догонять нашу обиженную подругу, а я остался ждать. Снова один и снова наполненный тревогой. Ожидание затянулось. Все это время я пытался угадать, что происходит между Владом и Ангелиной, и что он ей скажет. Сможет ли он, в конце концов, урегулировать эту проблему? Было бы хорошо, если бы она отказалась от этой свадебной затеи. Никому от этого не будет лучше. Они вернулись только спустя 2 часа. Я облегченно вздохнул. Значит, все-таки ему удалось успокоить ее. Ангелина прошла в зал и села на диван, скрестив руки на груди. «Хорошо, я согласна на эти условия. Мы с тобой сейчас женимся, я рожаю ребенка, а затем подаю на развод через 3 месяца после родов. Ты платишь алименты, и мы остаемся хорошими друзьями», — сказала Ангелина, смотря на Влада. Меня она намеренно игнорировала, словно меня вообще здесь не было. «Ангелина, я обещаю, ты не будешь ни в чем нуждаться. Я возьму все заботы о малыше на себя. Ты можешь даже не работать, заниматься полностью воспитанием. Я достаточно зарабатываю, чтобы обеспечить вас с малышом», — взволнованно сказал Влад. «Но нам придется жить вместе. И я так понимаю, вы планируете заниматься этим прямо в этой квартире. Когда я тоже здесь буду?» Она презрительно скривила лицо. «То, чем мы будем заниматься в нашей квартире, тебя не касается», — довольно грубо отрезал Влад. «Ты здесь будешь только на время. Но если тебя что-то не устраивает, я могу снять тебе квартиру где-нибудь рядом. Будешь жить там». «Я подумаю, потому что смотреть на ваши шашни мне нет никакого удовольствия», — брезгливо сказала она, снова скривив лицо. Я даже подумать не мог, что она такая гомофобка. Она еще какое-то время помолчала, потом резко встала. «Влад, отвези меня домой, я устала».